Пусть экипаж остается на боевых постах всю ночь. Сообщать людям о случившемся незачем, но, пожалуй, это самое разумное решение. Мне кажется... «Что это?» — воскликнул Тернер. «Смотрите, что это он делает, черт возьми!» Он ткнул пальцем в сторону транспорта, замыкавшего правую кильваторную колонну. Судовые орудия били по какой-то невидимой цели. Вечернее небо рассекали белые полосы трассирующих снарядов. Бросившись к микрофону трансляции, старший офицер заметил, что орудия главного калибра на «Викинге» изрыгают дым и рваные языки огня. «Всем орудиям открыть огонь по воздушным целям! Курсовой 110 правого борта! Стрелять самостоятельно! Выбор цели самостоятельный!» Услышав команду «право на борт», отданную Веллери, Старпом понял, что командир хочет повернуться носовыми башнями в сторону противника. Но было слишком поздно. Едва Улисс начал менять курс, как из облаков бесшумно вынырнули вражеские самолеты. В угрюмом мраке огромные, неуклюжие машины казались призрачными, нереальными. Внезапно взревели авиационные моторы, взметнулось пламя выхлопа. Кондоры, ни малейшего сомнения. Те самые кондоры. Снова одурачили их, исчезнув для того лишь, чтобы вернуться опять. Убрав газ, подошли на малой высоте с подветренного борта, так что суда конвоя не слышали приглушенного рокота мотора. Расчет времени и дистанции произведен был безукоризнен. В крайний транспорт угодило по меньшей мере 7 бомб. Увидеть в полумраке попадание было невозможно, зато взрывы были слышны. Пролетая над транспортом, каждый из нападающих поливал палубу транспорта пулеметным огнем. Орудийные установки на торговых судах не имели почти никакой защиты от пуль. Так что военные моряки, обслуживавшие легкие зенитки, и морские артиллеристы, составлявшие расчеты тяжелых орудий, нанимаясь на транспорты, направлявшиеся в Россию, знали, что шансы выжить у них не очень велики. Для немногих комендоров, которые уцелели после бомбежки, злобный стук немецких пулеметов был, пожалуй, последним звуком, услышанным в жизни. Когда бомбы обрушились на соседний транспорт, первое судно представляло собой груду исковерканного металла, над которой взвивались языки пламени. Ко всему, видно, у него была вырвана часть днища. Имевший сильный крен транспорт медленно разломился надвое позади мостика, словно оснащенный шарниром где-то ниже ватерлинии. Не успел затихнуть рев моторов последнего бомбардировщика, скрывшегося вдали, как транспорт исчез в пучине океана. Тактика внезапности принесла противнику полный успех. Один транспорт был потоплен, второй, получив сильный дифферент на нос, покатился круто в сторону, затем остановился. На судне царила зловещая тишина. Не видно было ни дыма, ни огня, ни одной живой души не оставалось на палубе. Третий транспорт получил тяжелые повреждения, но по-прежнему управлялся. Нападающие не потеряли ни одной машины. Тернер приказал прекратить огонь. Некоторые зенитчики продолжали ошалело палить в темноту. Возможно, то были любители пострелять, а скорее всего им что-то померещилось. Ведь что только не пригрезится утомленному разуму, что только не увидят запавшие с воспаленными красными веками глаза, не знавшие отдыха столько суток и часов, что Тернер потерял им счет. И когда умолк последний Эрликон, Старпом снова услышал гул тяжелых авиационных моторов, из-за порывов ветра, то усиливавшийся, то стихавший, похожий на отдаленный шум прибоя гул. Что-либо предпринять было невозможно. Фокке-Вульф, правда прикрытый низкой облачностью, даже не пытался скрывать своего присутствия. Зловещее гудение все время преследовало конвой. Было ясно, что вражеский самолет кружит над кораблями. «Что вы на это скажете, сэр?» — спросил Тернер. «Не знаю», — медленно, задумчиво проговорил Вэлли. «Не знаю, что и сказать. Во всяком случае, визитов со стороны кондоров не будет, я в этом уверен. Для этого несколько темновато. И потом, эти знают, что теперь им нас врасплох не поймать. Скорее всего, наблюдение. Наблюдение. Но через полчаса будет темно, как в преисподней, возразил Тернер. По-моему, на психику давят. Бог его знает, устало вздохнул Валерий. Скажу только одно. Я продал бы бессмертную душу за пару корсаров, за радарную установку, туман или же ночь, вроде той, что была в датском проливе. Валерий коротко хохотнул и тут же закашлялся. «Слышали, что я сказал?» — спросил он шепотом. «Никогда бы не подумал, что вспомню с такой тоской о той ночи. Когда мы вышли из Капа Флоу с торпом?» 6 суток назад, сэр», — прикинув в уме, ответил Тернер. 6 суток», — недоверчиво покачал головой Валерий. «Всего 6 суток назад. Осталось у нас... осталось всего 13 судов. 12, спокойно поправил Тернер. 7 транспортов, танкеры и корабли охранения. 12. Клупнули бы разок старого стерлинга, прибавил он хмуро. Валерий поежился от внезапного снежного заряда. Погруженный в думы, он наклонил голову, чтобы спрятаться от пронзительного ветра и колючего снега. Резким движением повернулся. «К Нордкапу подойдем на рассвете», — проговорил он рассеянно. «Пожалуй, нам туго придется с торпом. Немцы обрушат на нас все, что найдется под рукой». «Проходили же мы раньше», — возразил Тернер. «У нас 50 шансов из 100, — разговаривая с собой, продолжал Валери, похоже, не слыша слов старпома. «Улис и сирены. Быть может, нас поглотит всех пучина». «Желаю вам удачи, старпом». Тернер широко открыл глаза. «Что вы хотите сказать?» «И себе тоже, разумеется». Валерий улыбнулся, вскинув голову. «Мне тоже очень нужна удача», — прибавил он едва слышно. Тут Тернер сделал то, что никогда бы не осмелился сделать. В почти полной тьме он наклонился над командиром и, осторожно повернув его лицо, впился в него встревоженным взглядом. Валерий не протестовал. Спустя несколько секунд Тернер выпрямился. «Сделайте милость, сэр», — спокойно произнес он. «Спуститесь к себе вниз. Я сам обо всем позабочусь. Скоро придет и Кэррингтон. Пожар на корме почти потушен». «Нет, только не сегодня». Валерий улыбался, но в голосе его была какая-то странная решимость. «И не посылайте свою челядь за стариной Сократом. Прошу вас, старпом. Я хочу остаться на мостике. Хочу в эту ночь все увидеть своими глазами». «Да, да, разумеется». Тернеру почему-то не захотелось настаивать. «Принесите командиру в его рубку галлон горячего, как огонь, кофе. Вы полчаса пробудете в рубке», — твердо проговорил старший офицер, повернувшись к Валерию. «Не выпейте все это пойло, иначе не знаю, что с вами сделаю».